Глава 4. К 9 часам утра приехала Светлана Сергеевна. Посмотрев на мой хмурый и недовольный вид, она лишь улыбнулась и потрепала меня по голове. Вот и вся поддержка. Подписав договор, даже не читая его, я вышел на веранду и поднял голову вверх. С минуты на минуту должен начаться ад, и томиться ожиданием не хотелось совершенно. По мне, так скорее бы все желающие приехали, убедились, что бабушка не одна, и свалили в закат. Но так не бывает. Придется побороться и доказать, что мы достойные внуки этого замечательного человека. Но ни через час, ни через два делегация во главе с некой Анной так и не появилась. Откровенно нервничая, стал ходить из угла в угол. По-хорошему, мне бы доехать с сестрой до школы, забрать документы и подумать, куда бы ее отправить учиться. Плюс, раз по договору я теперь ответственная за СТО лицо, то нужно и на новое место работы съездить, посмотреть, как там идут дела. Ну и показать Кире, где она сможет попрактиковаться. Все же бабушка предоставила любимой названной внучке возможность заняться тем, чем та хотела. Женщина бы мелкую и администратором поставила, да только возраст маловат, да и опыта нет совсем. Зато радостное дитё сможет хоть до позднего вечера торчать как в клинике, так и в салоне и любоваться братьями нашими меньшими. Ну и учиться, конечно же. Но у меня, помимо всего, была еще одна проблема по имени Злата. Как найти подход к этой сумасшедшей девушке, я не знал и даже предположить не мог. Что бы я ни сказал, всегда натыкаюсь на опровержение и недоверие, а свою правоту люблю доказывать не меньше девушки. Из-за этого у нас и были ссоры, потому что два упертых барана не хотели друг другу уступать. «Ты чего здесь торчишь?» Бабушка заботливо взяла меня за руку, и я помимо воли улыбнулся. Замечательная женщина, только одинокая. Сейчас она словно ожила, даже немного выпрямилась, ходит теперь по дому с довольной улыбкой и счастливыми глазами. А в первый день нашего знакомства ее зеркала души были словно пустыми и безжизненными, только искра интереса горела, но не так ярко, как сейчас. «Думаю», — признался, позволяя себя провести до гаража. «И как, надумал?» — усмехнулась бабушка, проходя в просторное для гаража помещение, где действительно стояло три машины разного класса. «Не особо». Альбина тяжело вздохнула и провела рукой по черному отполированному кузову внедорожника. «Эти красавицы все принадлежали мужу. Я так и не смогла продать, рука не поднялась. Точно так же не смогла и от его любимого дела отказаться. Николаюшка обожал машины. У него глаза горели, когда приходилось что-то чинить или просто садиться за руль. Я тебя за рулем, когда увидела, сразу его вспомнила. Поэтому все, что принадлежало ему, отдала тебе». Я открыл рот и уставился на бабушку. «Что? Надо было договор читать, прежде чем подписал», – рассмеялась женщина. «Ты его дело не только сможешь сохранить, но и приумножить. Голова у тебя светлая, руки золотые. Дерзай. А Киру я на правильный путь наставлю, не переживай. Она хоть и взрывная, но девочка умненькая, только недолюбленная немного». «Спасибо». Я сам не понял, как обнял женщину, а в глазах предательски защипало. «Не каждый день в тебя верят и тебе доверяют, а тут целое состояние, которое было особенно дорого, как память о любимом. И неужели после этого подведу Альбину? Ни за что». Бабушка похлопала меня своей маленькой ладонью по спине и отступила. «Тут ключи», – показала на стеллаж. «Это твое удостоверение, которое позволит беспрепятственно зайти на станции. Управляющие уже оповещены. Ты к ним присмотрись. Если надо будет, соберешь свою команду». Бабушка развернулась и пошла к дому. А я, как завороженный, смотрел на машины, а потом сделал первый неуверенный шаг вперед. Внедорожник походил на хищного зверя. Я даже мысленно представлял, как заведу мотор и услышу рев под капотом. Сильная машина для сильного человека. На данном жизненном этапе я не был готов сесть за руль этого автомобиля. Я еще не тот, кто способен им управлять. Вторая машина была серебристого цвета. Toyota Camry. Пусть и старого образца, но эта красавица притягивала к себе взгляды. За рулем такой машины хотелось выжимать педаль газа до упора, чтобы видеть, как отклоняется вправо стрелка на спидометре, и за окном мелькают пейзажи, сливаясь в единую разноцветную полосу. Наверное, пока я к этой тачке не готов. Не дай бог влекусь, и последствия могут быть разнообразными. Но будем думать о хорошем. Вот, например, старенький BMW меня полностью устраивает. Открыв дверцу, медленно сел на водительское сиденье и положил руки на оплетку руля. Ощущения непередаваемые. Да, пожалуй, эта старушка послужит мне ближайшее время. Чувствуется, что хозяин эту машину любил больше всех. Уж очень красноречиво все в ней говорило о том, что автомобиль часто принимал свои недры хозяина. Мне казалось, даже остался едва ощутимый запах одеколона. В гараже проторчал ни много ни мало 40 минут. Пока под капот всем залез, пока сам с собой поговорил. А когда вышел, то к воротам нашего дома, я сказал нашего, подъехала белая тачка, из которой грациозно вышла молодая женщина. Ну, как молодая? Выглядела она, конечно, ничего, но ей было далеко за 35. Угу, как-то так. Какой сюрприз! Сплеснула руками Альбина, которая появилась на пороге дома в брендовом костюме и с аккуратной укладкой на голове. Сама Анюта к нам пожаловала. Да, не баловала ты нас последние несколько лет своими визитами. Тонкая шпилька в огород женщины, которая чуть заметно поморщилась. Все потому, что отец запрещал к вам приезжать, ведь у него новая семья. Так мы не скучали, парировал бабушка, пропуская гостю в дом. Лондон, Париж, что-то там еще. Да и мама у тебя закрутила новый роман. Собственно, сейчас-то ты что приехала? Бабушка прошла в гостиную, чинно сложила руки на подлокотнике кресла, в котором с комфортом устроилась, и чуть наклонила голову. Анна поправила идеальную укладку одним взмахом руки и твердо произнесла: «Я за наследством, которое оставил мне отец», – твердо сообщала женщина. «Так я вам его передала», – пожала плечами Альбина Никитична. «Машина, квартира в центре города. Ну и тебе небольшой спонсорский взнос. Этого мало. Ну, как любил, так и оставил». Анна вскочила, да только не успела сделать в сторону бабушки двух шагов, как ей на плечи опустилась рука Киры с одной стороны и моя удерживала с другой. Мы сработали слаженно и оперативно, переглянувшись с Мелкой, чуть заметно улыбнувшись. «Родня!» «Ты сядь, успокойся», – посоветовала наша бабушка. «Ногах правды нет». «Ой, я же не представила тебе своих внуков». Картину сплеснула она руками. «Знакомься, Кира и Паша, мои преемники». Анна вырвалась из нашего захвата и, пыхтя словно еж, быстрым шагом направилась к выходу из комнаты. «Осторожно», – произнесла сестра. «Я там масло». Послышался скрип, потом характерный звук падающего тела и отборный мат. «Разлила нечаянно», – закончила Кира. Сестра подошла к бабушке, и они обменялись рукопожатием. Ну, а я пошел поднимать и упроваживать женщину, которая лежала на полу в неестественной позе. Я даже сначала испугался, подумав, что она что-то себе сломала. А нет, это были такие попытки подняться. Осторожно обошел скользкое пятно, которое значительно увеличилось в размерах, и одним резким движением поставил Анну на ноги. Так понимаю, она была дочерью Николая, мужа Альбины, от первого брака. Отец ей оставил что-то, но женщина посчитала мало и стала требовать еще. Что ж, знакомство с первым родственником состоялось. Счет 1-0 в нашу пользу. Спасибо Кире, постаралась. «Ну, знаете», – вопила женщина, пока провожал ее до машины. «Я этого так не оставлю». «Вот и я так же думаю», – киваю. Домработница совсем перестала выполнять свои обязанности. Уволю вот прямо сейчас же. «Да, нет», – спохватилась женщина. Да только я уже вошел во вкус и стал говорить, как плохо женщина справлялась со своей работой. А тут еще такой проступок. Не дело. Всех уволить, всех убрать. Долой произвол. И всего доброго. Завершил свою пламенную речь, захлопнул дверцу машины и закрыл за собой калитку. А дома я застал занятную картину. Весь персонал выстроился в шеренгу по стойке смирно, а мимо них, с важным гордым видом, ходила Альбина Никитична. «У нас в доме завелся червь. Гнилой слизняк докладывает об обстановке и даже не боится быть пойманным». Я же наблюдал за реакцией женщин и мужчин. Кстати, охранники здесь также были, то ли подыгрывали, то ли их и правда отчитывали. Но сегодня ночью мной и моими внуками была проведена спецоперация под кодовым названием «Найти и уволить». Один из водителей чуть заметно улыбнулся, но постарался взять себя в руки. Все понятно. Эти с нами заодно. Ух, таких изводить было бы сложнее. «Раиса, вы уволены», – заорала бабушка, останавливаясь перед женщиной. «Но я…» Роман, тот самый Роман, который должен был решить вопрос со школой Киры, достал телефон и включил запись телефонного разговора. Как раз того, который мы сегодня утром и подслушали. «Проводи». Вот так решаются дела. По-мужски. Когда все разошлись, бабушка как-то устало опустилась на кресло и прикрыла глаза. «Вот так надо, детки мои, иначе сожрут». Кира принесла женщине стакан воды, а я сел рядом, держа наготове телефон. «Вдруг скорую придется вызывать». «Кир», – позвала Альбина Никитична. «М?» – отозвалась сестра, подсаживаясь к женщине. «Ты там хотела волосы в розовый перекрасить?» «Так вот, и я хочу. Собирайся, нас ждут великие дела». «Нет», – завопил я. «О да», – отозвался женский хор, и дамы быстро пошли на второй этаж собираться. «Только не розовые волосы, только не они. А-а-а».